даже вскользь, а раздавлю, как мокрицу». Он неловко сел, держась за голову. Светлый длинный плащ. Истеричная мечта выпускника железнодорожного техникума. Был безнадежно изгажен октябрьской грязью и вызывающий красными пятнами крови. Вся кинематографическая спесь Бубякина куда-то подевалась. Он тихонько поскуливал и раскачивался из стороны в сторону. Я посмотрела на него с веселой жалостью. «Вставай, дядя Федор, а то и вправду опоздаем». «Я тебя упеку за члена вредительства, сука!» «Ты что-то сказал?» — переспросила я, угрожающе поведя носком ботинка. «Ничего». «То-то! А на будущее запомни. Джентльменам нужно быть не только с билетершами театра имени Вахтангова. Усек?» Левый глаз Бубякина грозился заплыть. Кажется, я перегнула палку. Достав из кармана монетку в 5 рублей, я протянула ее незадачливому хакеру. «Приложи». Он с бессильной ненавистью уставился на меня, но монетку все-таки взял. Я резко повернулась на каблуках, подняла планшет и пошла вперед, не оглядываясь. Бубякин появился у административного корпуса спустя 10 минут. Я сидела на ступеньках, подложив брезентовый планшет, и спокойно курила сигарету. Сама кротость, дурнушка со стажем, привыкшая к бесплодному ожиданию случайных любовников. «Задерживаешься», — мягко пожурила я Бубякина. «Все сроки вышли». Он плюхнулся рядом со мной, с опаской скосив пострадавший глаз. Он все еще не мог поверить в дикую сцену, произошедшую только что. «Сигаретку», как ни в чем не бывало, предложила я. «Пошла ты», — огрызнулся Бубякин, но сигарету взял. Несколько минут мы молча курили. «Лихо ты меня», — глядя в пространство, задумчиво сказал Бубякин. «Со всеми мужиками так? Или есть счастливые исключения?» «Ты мне не нравишься. Самоуверенный, рахитичный щенок. Вот ты кто. А ты — старая, выленившая сука. И ты мне тоже не нравишься. Но это не повод, чтобы ручонки распускать». Навязалась на мою голову суфражистка чертова. Бубякин не смог смолчать и тотчас же, наученный горьким опытом, отодвинулся от меня подальше. Но теперь я уже не представляла опасности. Вспышка мгновенной ярости улетучилась, уступив место мелким угрызениям совести. В самом деле, в чем виноват этот безобидный хлыщ, поддевший меня скорее по инерции, чем из злого умысла? Неадекватность реакции налицо. Неплохо бы заняться расшалившимися нервами. Хорошенько вымыть шею, заплести банты в косицы. Я втянула ноздрями сырой октябрьский воздух и только теперь поняла, что чувствую его. Впервые за последние 3 месяца. Это было давно забытое ощущение счастливой резкости бытия. Я как будто бы вышла на свет после долгого блуждания в темных лабиринтах своей вины. Странно, что это произошло именно сейчас. Эмоциональная встряска. Вот чего мне не хватало. Я почти с благодарностью посмотрела на Бубякина. «Покажи-ка мне свое недремлющее око». «Покажу в другом месте, когда буду побои снимать. Тебе это с рук не сойдет, не надейся», — проворчал Федор вполне миролюбиво. «Да нет, все в порядке. Фингала ты счастливо избежал». Я критически осмотрела физиономию Бубякина и осталась довольна. «Это дело не меняет. Я потребую компенсации, учти. Чашка бульона в привокзальном буфете тебя устроит. С растягайчиком». «Пошла ты. Плащ я тоже могу состернуть. из особого к тебе расположения.